Где сейчас Никола? Я слышал, что он сидит где-то на востоке. Он дружок сестры Джексона. У нас нет ее адреса. За что его посадили? За кражу драгоценностей. 3:30. Ломбард находился в испанской части Гарлема между 2-й авеню и 124-й улицей. Это был неприятный двухэтажный дом с магазином на первом этаже и квартирами на втором. Гус Ставрос проснулся от слепящего света и инстинктивно потянулся к кнопке тревоги, расположенной на спинке кровати. «Не надо», — сказал чей-то голос. Луч света скользнул вниз. Гус Ставрос сел на кровати. Он посмотрел на двух мужчин, стоявших рядом с ним, и понял, что они дали ему хороший совет. Гигант и карлик. Ставрос почувствовал, что начинается приступ астмы. «Идите вниз и берите все, что захотите», — прохрипел он. «Я не сделаю ни одного движения». «Вставай! Медленно!» — сказал гигант Джозеф Колелла. Ставрос встал, стараясь не делать резких движений. Маленький мужчина, Сальваторе Фиоре, сунул ему под нос кусочек бумаги. «Это номер билета, заложенной в ломбард вещи. Мы хотим посмотреть на нее». «Хорошо, сэр». Гус Ставрос сошел вниз. Двое мужчин следовали позади. Грек поставил новую систему сигнализации только 6 месяцев назад. Наступив на некоторые половицы, он мог включить систему сигнализации. Но инстинкт подсказывал ему, что этого делать не следует. Он умрет раньше, чем кто-нибудь успеет прийти на помощь. Ставрос понимал, что сможет остаться живым только в том случае, если будет выполнять все требования этих людей. Лишь бы только приступ проклятой астмы не свалил его раньше. Он включил на лестнице свет. Затем они все вместе отправились к дверям. Ставрос не представлял, что ему предстоит сделать, но не ожидал от этого ничего хорошего. Если эти люди хотят ограбить его, они обчистят весь ломбард и сразу же уйдут. Но их, видимо, интересовала только одна вещь. Ставрос не мог сообразить, как они обошли совершенную систему защиты, которую ему поставили на окна и двери, но спрашивать об этом не решался. «Покажи этот номер», — сказал Джозеф Колелла. Ставрос взглянул на номер и начал рыться в картотеке. Он нашел карточку, удовлетворенно кивнул, подошел к двери, ведущей в небольшую комнату, и открыл ее. Ставрос нашел ящик с необходимым номерком и достал из него небольшой конверт. Повернувшись к двум мужчинам, открыл конверт и вытряхнул на руку кольцо с бриллиантом, вспыхнувшим под светом лампы. «Вот», — сказал Ставрос, — «я отдал ему за это $500». Кольцо стоило не меньше 20 тысяч. «Кому ты дал $500?» — спросил Сальваторе Фиоре. Ставрос пожал плечами. «Ко мне приходят за день 100 клиентов. На конверте написано «Джо Доу». В руках Фиоре оказался кусок свинцовой трубы. Он со всей силы ударил Ставроса по носу. Воя от боли,